Потом наступил отбой, напряжение спало. Но одним из самых замечательных моментов той ночи был факт, что нам с Эдом Кляйном предстояло вернуться на материк в лодке. Больше никаких самолетов, плавающих, прыгающих или кувыркающихся. Я припарковал свой кадиллак на стоянке возле больницы Дрейтон Мемориал, куда перевели Джима из палаты скорой помощи в Ломе, и зашагал, освещенный солнцем, к входу. Примерно в 2 часа я вошел в палату Джима. Он сидел в кровати, подпертый со всех сторон подушками, не такой загорелый, как прежде, но чисто выбритый, и улыбался рыжеволосой сестре. «Ху, Джимми!» — говорила она, когда я вошел в комнату. «Ты ужасный!» Он заметил меня и махнул рукой. Сестра повернулась и, залившись румянцем, заторопилась к выходу. — Ему уже лучше, да? — осведомился я. — Лучше? — переспросила она. — Он все хуже. Дверь за ней закрылась, и я схватил протянутую руку Джима и пожал ее. Его рукопожатие было крепким, а зелено-голубые глаза светились. — Представь себе, — заговорил он, — что этот черствый сухарь, Шелл Скотт, посылает мне, а? Я послал ему подкладное судно, наполнив его сладкими грушами. Но это лучше, нежели венок на похороны, — сказал я. Ты выглядишь замечательно, Джим. Врачи обещают выписать через неделю. Он озабоченно покачал головой. Я жив, но напуган до чертиков. Пули, ножницы, скальпели, швы — все это погубило меня, и я теперь определенно не гожусь для игры в стриптиз-покер. Он нахмурился. Должно быть, было бы чертовски интересно тогда закончить, да? Джим знал только часть из того, что произошло. Новости доходили до него обрывочные, поэтому я пересказал ему самые важные моменты. Между прочим, Джим, мне кажется, я знаю, что у тебя вертелось на языке, когда ты пытался сказать мне, кто в тебя стрелял. Но хотелось бы услышать подтверждение от тебя. Ну, разумеется, когда я открыл на звонок дверь, очень осторожно, рука в кармане, где лежал пистолет, то увидел Еву. Естественно, ее появление меня нисколько не встревожило. Естественно. Я улыбнулся ей и спросил, что привело ее ко мне. Вдруг, откуда ни возьмись, в ее руках появилось оружие, и она сказала: «Я не Ева, Джим. Я жена Горация Лоример, и я пришла, чтобы прикончить тебя. Это я убила твоего брата». Она даже рассказала мне, как все было, как она... Джим замолчал, переживая жуткую встречу. «Могу себе представить». Да, она рассказывала мне все спокойно, подробно и улыбалась, как ангел. Сначала я просто не мог поверить. Но, поверив, попытался в конце концов вытащить свой пистолет, и бац! Она выстрелила. Я потерял сознание, потом через какое-то время пришел в себя. Перед тем, наверное, как появился ты, я не мог пальцем шевельнуть. Но понимал, что даже если мне выпадет возможность рассказать кому-нибудь, кто в меня стрелял, я все равно не могу назвать настоящего имени убийц. Девица, которую я знал как Еву Энджерс, наверняка собиралась улизнуть, может, в ближайший час, а я даже понятия не имел, сколько времени провалялся в забытии. Она уже успела скрыться к тому времени, как я безуспешно пытался разговорить тебя, Джим. В некотором роде она съехала из отеля «Клеймор» и позже встретилась в баре со своим муженьком. Она намеревалась лететь 7-часовым рейсом в Сан-Франциско. Я усмехнулся, но не успела. Понятно. Да и потом ты просил назвать имя человека. Это сбило меня с толку, да и селенок почти не было. Если бы я сказал, что стреляла Ева, а Ева к тому времени уже улизнула, возможно, ей удалось бы отвертеться. Ты бы даже не знал, откуда начинать поиски. Но ты мог разыскать Лоримера и его жену. Потому я и пытался сказать тебе, это была жена Лоримера, Ева, но Ева не настоящее ее имя. Ну, что-то в этом роде. Но у меня просто не получилось. Думаю, я в любом случае догадался бы. Разумеется, я ничего не подозревал, пока не застал их вместе. Тогда я понял, кто они. Джим помял в руке сигарету, его лицо слегка нахмурилось. Послушай, Аарона убили из-за нефти на Бри-Айленде. Целью была нефть. Да. Я унаследовал собственность Аарона. Если бы они купили у меня остров и принялись бурить новые скважины, я сразу бы понял, почему убили брата. Но какой им смысл убивать нас обоих? Ты сам мне рассказывал, Джим, как мы возвращались в твоей лодке с острова, помнишь? В случае смерти вас обоих собственность конфискуется, то есть переходит к государству. Судебный исполнитель может распорядиться имуществом таким образом, чтобы удовлетворить интересы правительства Соединенных Штатов, а потом и Калифорнии. Лоримеры же и Луи Греческие были уверены, что смогут легко все устроить и выкупить остров. Либо пустив в ход свои связи, а они у них обширные, либо, если остров будет выставлен на аукцион, отвалить за него приличный куш. Handy food, разумеется, превосходный предлог, чтобы предлагать за землю высокую цену. Если бы этот план не удался, они, я думаю, были готовы и документы подделать на право покупки, право, которое сохраняется за арендаторами после смерти владельца и имеет преимущество перед правами других сторон. Во всяком случае, так мне рассказал Ральф Мерл. Кроме того, улаживая финансовую сторону вопроса, они не допустили бы, чтобы кто-то еще открыл на острове магазины, увеселительные заведения и так далее, по соседству с фабрикой, где закатывают в банки наркотики. Джим согласно кивал. Подумать только, чего люди не сделают ради денег. Конечно, он улыбнулся. Здесь пахнет не только нефтью, но и солидным капиталом. Между прочим, ты начал рассказывать мне о том, какие страсти разгорелись на острове и как вовремя появился Финни. Да так и не закончил, дружище. Как ты думаешь, сколько там нефти? Его лицо просияло. На моем острове. Нисколько. Там нет и наперстка нефти. Мне показалось, что его вот-вот долбанет шок, хватит паралич, кондрашка, или, хуже того, он свалится с кровати. Слегка выпустив пары, он долго трагически молчал и, наконец, выдавил из себя: «Сукин сын!» «Да!» То была очень убедительная, поддельная нефтяная скважина, Джим. Джокер в колоде. И Аарон умело подтасовал карты. Какое-то время он бесспорно был нефтяником, кое-чему научился, но прежде всего он был жуликом. И эта скважина, и пропитанная нефтью земля вокруг, и промасленные спецовки, и все остальное было ничем иным, как ловким маскарадом, рассчитанным на то, чтобы внушить жертве доверие и выкачать из нее денежки. В старые времена мошенники присыпали слоем золотого песка соляные шахты, а потом продавали золотые рудники всяким молокососам, которые попадались на удочку. Аарон просто посолил или полил нефтью воображаемую нефтяную скважину. Скважину, которую он на самом деле никогда и не бурил. Цель он преследовал одну — выбить из шайки горлохватов 4 миллиона баксов, а в результате получил пулю. Джим вздохнул. Наверное, у него в жизни ничто другое не получалось так хорошо. Шедевр, черт побери! И как же он умел расположить к себе людей и заставить поверить...